«Прошу», — объявившись, пригласила секретарь. В нестандартно обжитом кабинете из-за стола поднялся красивый 40-летний мужчина, пожал вошедшим руки и одновременно с жестом, приглашавшим усаживаться в удобных креслах, сходу взял быка за рога. «Так что же привело вас ко мне, Александр Иванович?» «Ах, молодец, тезка!» — восхитился, вольно усаживаясь, Смирнов. «Насколько мне не изменяет память, мы с вами напрямую не сталкивались никогда». «Народ помнит своих героев», — Александр Петрович взглянул на часы. «Я действительно через полчаса жду французов, и чтобы успеть, давайте сразу к делу. Что вы хотите от меня?» «Сведений. Исчерпывающих сведений. Алексей Борзов был нашим другом». «Да, жалко Лешу. Александр Петрович был умен и занят, и поэтому, чтобы не терять времени, не стал делать недоуменный глаз при упоминании имени Алексея Борзова. Сведения о ком и о чем? О связи вашей ховринской команды с организацией, по моим предположениям, ликвидировавшей Алексея», — просто сказал Смирнов. «Не располагаю», — ответил Александр Петрович и принялся набивать фирменную вересковую трубку. «Зачем же так, Саша?» — тихо укорил его Смирнов. «Меня не дела вашей команды интересуют. Мне нужно знать о той организации как можно больше». «Как мне известно, вы давно на пенсии, Александр Иванович, на заслуженной пенсии». Александр Петрович прикурил от специальной кривой зажигалки, сделал первую трудную затяжку. «Не влезайте в это дело. Опасно это и в конечном счете бессмысленно». «Спасибо за совет», — поблагодарил Смирнов, — «но не воспользуюсь. Я понимаю, вы человек коммерческий, и отдавать что-то просто так не в ваших правилах. Тогда давайте баш на баш. То есть, вы сообщите мне все, что знаете об этой организации, а я помогаю вам выявить агента, внедренного ими в ховринскую команду». Александр Петрович осторожно положил трубку в хрустальную пепельницу, поднялся, вышел из-за стола. Недовольно глядя на Виктора, как на совсем ненужного свидетеля, и гуляя по ковру, спросил, между прочим: «Вы отвечаете за свои слова, Александр Иванович?» «Не на посиделках, Александр Петрович. Вашу фамилию я встречал в титрах кинокартин», — вдруг обратился Александр Петрович к Виктору. «Вы сценарист, писатель?» «Именно так», — сознался Виктор. «И, надеюсь, понимаете, что ни писать, ни говорить обо всем услышанном здесь не следует нигде и никогда». Еле-еле допер до этого слабым своим умишком, и Виктор постепенно заводился. «Вот что, Саша», — перебив, погасил назревающую склоку Смирнов. «Сейчас явятся твои французы, и мы не успеем договориться. Я предложил сделку. Идешь ты на нее?» «Но мне не совсем понятны условия. Я думаю, в вашем с ними договоре не было пункта о присутствии их стукача в твоей команде, Саш. Следовательно, нелегальное его внедрение — прямое нарушение этого договора. И ты свободен от всех обязательств по нему, в том числе от обязательства о неразглашении». «Но внедрение не доказано», — напомнил Александр Петрович, вернулся за стол и приступил к повторной манипуляции с трубкой. Она погасла. «Докажем. Сегодня докажем», — уверенно сделал заявление Смирнов. «Звони англичанину и распорядись, чтобы все, кто нам нужен, сегодня вечером были под рукой». «А кто нам нужен?» — спросил Александр Петрович. «Люди, которые в день последнего визита Алексея в вашу контору и во время посещения Виктором кафе контактировали напрямую с твоим уполномоченным по оперативной работе, Валерием, кажется. Валерием, Валерием, задумчиво подтвердил Александр Петрович.